Глава 350. Третий обращенный. Как и в прошлый раз, совершая кровавый ритуал над Питером, они решили уложить Лейлу на кучу листьев. «Это должно сделать его немного лучше», — сказал Квин с гордостью за себя, поскольку он потратил довольно много времени, сортируя листья, чтобы сформировать форму кровати. Логан стоял с одной стороны, Ворден с другой. После того, как они помогли Квину все подготовить, оба отступили на шаг. «Эй, ты не должен меня бояться», — сказала Лейла. «Да ладно тебе, это я». «Ты же знаешь, это просто чтобы быть безопасным. Мы же не хотим, чтобы у нас пропали руки или ноги», — пошутил Ворден, вспомнив, через что им пришлось пройти в прошлый раз. Логан кивнул, делая еще один шаг назад. «Всегда лучше быть осторожным, особенно когда мы не знаем вероятностей. Я уверен, вы понимаете». Из-за мальчиков Лейла чувствовала себя еще хуже. Казалось маловероятным, что она превратится во что-то, чего другие должны по-настоящему бояться. Но слова других дошли до нее. Когда Квин собрался сделать следующий шаг, она схватила его за запястье. «Не то чтобы я передумала. Или что-то в этом роде. Но ты знаешь, во что я могу превратиться?» – спросила она. Квин сам толком не знал ответа на этот вопрос, поэтому вместо этого он отправил его в свою систему. На этот вопрос довольно трудно ответить», – сказала система. «Видите ли, я не уверен, что даже сейчас, как и тогда, вы слышали много историй о существах или демонах. Они существовали в мое время, поэтому я бы предположил, что они все еще распространены сегодня как фольклор. Правда в том, что все эти истории определенно откуда-то взялись, и в них была какая-то доля правды. Большинство из них подклассы вампиров. У нас есть классы, которые тесно связаны с вампирами, с этими типами. Я бы поместил их в нечто называемое категорией А. Они похожи на вашего стандартного вампира, но, возможно, немного уникальны, если сравнивать их с небольшими различиями. Некоторые из них позже могут эволюционировать в вампиров, в какую-то ветвь слегка. Несколько примеров включает хафлинга, вы должны хорошо знать этого недолетку, трала или дампира. Эти классы, как правило, хорошо сбалансированы с точки зрения навыков. У них есть хорошие магические и рукопашные способности, с каждым из них имеющим свои собственные особенности, когда они позже развиваются. Следующая категория – категория Б. Я называю эту категорию нежитью. Именно сюда вписываются Питер, Упырь, Уайт, Вендиго и еще несколько. Они почти не обладают магической силой. Но большинство из них компенсирует это своей силой атаки в ближнем бою. И, наконец, у нас есть категория С. Я называю их другими. Я знаю, что это неубедительно, но, честно говоря, это потому, что у них не так много общего друг с другом. Или, по крайней мере, не так много, как у других. Они обычно имеют тенденцию быть сильными в магии, в то время как слабыми в скорости и силе, которыми многие вампиры известны. Примерами могут служить Суккуб, Кровавая Фея и Банши. Положительная сторона этой категории заключается в том, что они обычно не имеют огромного негатива, как другие. Категория А все нуждается в той или иной форме крови. Категория Б нуждается в плоти, тогда как С, хотя и отличается, в зависимости от того, во что они превращаются, не нуждается в чем-то столь же трудном, как первые два. Конечно, есть и другие примеры, которые я вам не привел. Но если бы вы хотели, чтобы я перечислил их все, мы были бы здесь весь день. В свое время я провел довольно много исследований по этому вопросу, так что вы пришли к нужному человеку, чтобы спросить. Но даже такой великий, как я, с моим огромным количеством знаний, не может точно определить причину или вещь, которая определит, во что человек превратится. Кроме того, то, что ты знаешь, во что оно может превратиться, не повлияет на то, во что она превратится в конце дня». Услышав эти ответы, Квин начал сомневаться. Но обещание есть обещание. «Во что бы ты ни превратилась, я обещаю, что мы с этим разберемся». С этими словами Квин продолжил ритуал, а Лейла закрыла глаза. Кончиком ногтя он сделал небольшой порез на ладони. Затем он поднес его к рту Лейлы и также, широко открыв рот, позволил крови медленно капать внутрь. Одной крови вампира было бы недостаточно, чтобы обратить кого-то. Сначала нужно было активировать навык ритуала, что он уже сделал. Кровь продолжала капать и стекать вниз по ее горлу. А затем, когда она достигла ее живота, процесс начался. Ее глаза внезапно широко раскрылись и загорелись красным. И глаза Квина тоже начали светиться красным. Как и в случае с Питером, когда энергия прошла через ее тело, оно начало сильно трястись. Однако боли не было. И в конце концов, когда кровь быстро захватила ее тело и радикально изменила его, связь прекратилась, и ее тело перестало трястись. «Это сделано?» – спросил Ворден. «Так кто же она?» Глаза Лейлы начали медленно открываться. Ее зрение было немного расплывчатым, поскольку она, казалось, приспосабливалась к происходящему и в конце концов поднялась с земли. Несколько листьев прилипли к ней, и она быстро стряхнула их с одежды, прежде чем посмотреть на мальчиков, которые, казалось, теперь все смотрели на нее. «Что? Что случилось? О нет, это мое лицо?» сказала она, беспокоясь о том, во что она могла превратиться. «Мои зубы! Мои ноги!» Она посмотрела вниз на свое тело и ощупала зубы, но ничего не почувствовала и не увидела. Только мальчики продолжали смотреть на нее, пока Ворден наконец не указал на ее макушку. «Нет, это у тебя есть маленькие...» Ворден говорил так медленно, что это начинало ее раздражать. Когда она ощупала свою макушку, то почувствовала два маленьких бугорка, как раз между тем местом, где были ее волосы. «Нет, это же рога!» – крикнула она. «Квин! Что это за чертовщина? У какого типа вампиров есть рога?» «Подожди, успокойся, дай мне секунду». Лейла была довольно хорошо осведомлена, когда речь заходила о существах вампирского типа. Она слышала о многих из них и даже о том, кем стал Питер, но не могла припомнить ни одного существа с рогами на макушке. Пока она ждала ответа Куина, она постоянно пыталась почувствовать их. Казалось, больше ничего в ней не изменилось, и все же она постоянно играла с маленькими шишками на макушке. К счастью, они не слишком выпирали и выглядели как два маленьких комка. Кровавый ритуал прошел успешно. Три из трех членов семьи успешно обращены. В проклятую семью добавлен новый член. Вы успешно создали Намонари Ханья. Намонари Ханья. Ханья – эмоциональные существа. Их сила и могущество колеблются в зависимости от эмоций, и они более чувствительны, чем обычные существа. Они, как правило, склонны к ревности и негативности. Они часто питаются негативом окружающих, чтобы усилить свои собственные силы. Их силы специализируются на темной и духовной магии. Эта магия также может быть использована для воздействия на слабоумных женщин, чтобы заставить их выполнять свои приказы. Текущие навыки. Духовный партнер. Между двумя людьми образуется связь. Любая атака, которая повредит одному или другому, может быть передана другому человеку. Духовный партнер может быть изменен в любой момент и в любое время, но должен находиться в той же зоне, что и пользователь, когда его используют. Духовные цепи. Дальняя атака. Темно-черный энергетический шар негатива швыряется в цель. Если он успешно поражает цель, он обездвижит врага на определенное количество времени. Время и сила цепей зависят от того, в каком психическом состоянии находится в данный момент как пользователь, так и противник. Доступные эволюции. Чунари Ханья. Хонари Ханья. Исходя из того, что система объяснила раньше, это выглядело так, как будто Лейла превратилась в категорию типа С. Пользователь силен в магии, но не получает обычных вампирских бафов, таких как сила, скорость и ловкость. Большая часть того, что читал Квин, казалось, была не так уж плоха, и магические навыки пригодятся. Точно так же, как с Питером и другими раньше, клетки МК были бы сброшены, что означало бы, что у Лейлы больше не было ее способности к телекинезу. Если бы она захотела, это был бы шанс изменить свои способности, если бы она чувствовала необходимость. Единственное, что его беспокоило, это первые несколько строк. Внезапно он услышал плач, доносившийся со стороны Лейлы. «Я такая уродина, правда? Этот урок! Кто теперь будет со мной встречаться?» — сказала она, продолжая всхлипывать. «Лейла, ты вовсе не уродина!» — сказал Ворден, пытаясь успокоить ее. «Заткнись!» — крикнула она в ответ. «Я думаю, что да, знаешь, довольно мило», — сказал Ворден, покраснев. В этот момент Логан и Квин повернулись и посмотрели на Вордена. Они не знали, то ли он просто пытается развеселить ее, то ли у него действительно был странный вкус. «Пошли», — сказал Квин. «Пойдем прогуляемся», — сказал он, качая головой, понимая, что это будет совсем другая проблема, к которой они не привыкли.